А маг такой силы мог быть только из рода. Тут Леонид Евгеньевич увидел говорившего и понял, что нет, с родом он не угадал. «Ты еще кто такой?» Сделал шаг навстречу темнокожему здоровяку, который с усмешкой рассматривал оцепеневшего Корнева. «Ласка, я кот», — охотно пояснил темнокожий. «А ты сильный водянчик, молодец. Чувствую, был на моей родине, приходилось», — кивнул Корнев и, наконец придя в себя, недобро прищурился. «Ты смеешь препятствовать нашим действиям, представителям губернатора?» Однако, ни его тон, ни его голос, похоже, совсем не произвели впечатления на темнокожего. Брат змей предположил, что вы заблудились. Кот может показать нужное направление. «Надо?» Он забавно склонил голову на бок, а в его больших карих глазах заплескались темные искры. «Водяной», сзади подошел командир его группы поддержки, но Леонид Евгеньевич уже все видел и сам. Да и злость, наконец, отступила, и он понял, кто перед ним сейчас. «Витязи, бойцы, с искалеченным разумом, выделенной бригады рода Разумовских, которых этот юнец притащил прямо в сердце империи». А еще стали понятны слова Ратая. Получается, молодой Разумовский ходил в глубокий рейд с этими отморозками. Со всех сторон медленно, не делая резких движений, приближались еще дружинники Разумовского. Их было сильно меньше, чем его людей, всего 42 человека. Вот только выражение на их лицах. Казалось, что их глаза буквально умоляют. «Ну давайте же, нападите на нас, пожалуйста». И это было чрезвычайно странно и жутко. Да, справиться со всеми ними группа Леонида Евгеньевича могла бы без особых проблем, даже учитывая наличие мага смерти, который как бы не был магистром, как и сам Зейд. Вот только, это ему точно сейчас было не нужно. Несколько секунд в нем боролись раздражение, злость, ущемленное самолюбие и здравый смысл. И последний победил. «Двигаемся дальше по маршруту», — зло бросил он. «Подхватите вестника, пока мы не отойдем от этого. Доброй охоты, сильный водянчик. Еще встретимся». Ослепительно улыбнулся темнокожий, махая напоследок рукой. «Обязательно встретимся», — пробурчал себе под нос Леонид Евгеньевич. «И следующая встреча тебе не понравится». Отряд двинулся обратно к коридору, стремительно переходя на бег. Леонид Евгеньевич отлично умел пользоваться своим даром и предпочитал контролировать ситуацию вокруг постоянно. Именно поэтому он увидел, как окружавшие их бойцы буквально растворяются в пространстве. Это в очередной раз доказало, что шутить с Разумовским не стоит. А теперь еще с Евгением Александровичем объясняться из-за этого инцидента с нарушением коридора. Леонид всегда отличался трезвым умом и умением тщательно анализировать ситуацию. Бег не мешал ему думать, но мысли и выводы портили настроение все сильнее и сильнее. Вскоре Зейд пришел к выводу, что любое упоминание рощи огнеростов может превратиться в настоящую катастрофу для постепенно крепнущего влияния светлейшего князя. Скандал с участием молодого Разумовского мог вызвать серьезные вопросы со стороны императора, и ответов на них у Евгения Александровича точно не будет. От осознания дурацкой ловушки, в которую он угодил, Зейд зарычал в голос, а потом для себя твердо решил, что не только он сам, но и никто из его отряда ни словом не обмолвится о найденных зарослях огненных деревьев. Главное, чтобы Пожарский сам откуда-то не узнал об этом, иначе Зейд попадет в очень сложную ситуацию. Приняв окончательное решение, Леонид отбросил лишние мысли и сосредоточился на происходящем. Слова Витязя пульсировали в голове и не давали магу покоя. 500 безумцев из сердца дикого континента с трудом прошли по тому же маршруту. Сначала Водяному казалось, что это полная чушь, но уже через пару часов, когда ночь окончательно вступила в свои права, он понял, что имел в виду змей. Волны обезумевших чудовищ атаковали отряд до самого утра. Что-то подобное происходило в Африке во время сложных волн. Звери третьего и четвертого рангов шли вместе со всевозможной мелочью. Отряд двигался так медленно, что к утру они прошли всего 2/3 намеченного маршрута. Когда немного рассвело и возникла небольшая пауза между атаками тварей, Зейд обернулся и увидел, как далеко позади бесследно исчезают убитые ими чудовища. Маг стоял на вершине пологого холма и отлично видел, как туша ураганного вепря скрылась за невидимым полем, а потом в десятке метров из пустоты появился уже знакомый силуэт змея, который весело помахал представителю императора рукой. Имение рода Разумовских. Первый круг защиты Тверской аномальной зоны. Как успехи? Разделывая ножом идеально приготовленную яичницу, спросил я у Аршавина. Предыдущим вечером мне стоило немалых усилий быстро все организовать и правильно проинструктировать змея и кота, чтобы они не наделали ошибок из-за избыточного энтузиазма. Оба горели желанием проявить себя, и это могло развернуть ситуацию самым неожиданным образом. Хорошо, что Рыков правильно понял мою идею и сумел быстро донести ее до подчиненных. Аршавину я позвонил лично. Нам повезло, и Ратай в это время находился в Сумане. Поэтому он смог сразу взять с собой ребят Санька с их ручными земляными буйволами. Учитывая ситуацию, я решил воспользоваться случаем и закрыть сразу несколько важных задач. Одной из ключевых проблем был поиск необходимых ингредиентов для составления блокирующей воздействие психической блокады мази. Можно было не сомневаться, что витязи смогут обеспечить безопасность разведчиков и поисковиков. Им пришлось бы немало поработать и сильно рискнуть, но они бы справились. Вот только зачем, если у нас внезапно появился качественный таран для зачистки территории? В том, что Зейд попытается меня обмануть, я не сомневался ни секунды. Пропустить громадное облако энергии рощи огнеростов не смог бы и вчерашний выпускник МАМИ. А среди команды Леонида Евгеньевича таких не было. Мне оставалось только объяснить змею, как максимально доходчиво показать гостю, что он очень сильно меня огорчил своим поведением, а потом идти следом и собирать все необходимое моему роду, включая свежие трупы аномальных чудовищ. Лучше самых оптимистичных прогнозов, ваша светлость, присаживаясь напротив меня за стол, рассмеялся Ратай. Он приехал по первому моему звонку, чтобы доложить о событиях ночи лично. Выглядел Николай Петрович бодрым, но обмануть меня у него не вышло. Этой ночью Ратай не спал, собирая информацию от выстроенной до самой границы аномальной зоны цепочки сборщиков. После встречи с витязями, Зейд попер к цели, как бешеный лось по горящему лесу. Должен сказать, что его ребята очень хорошо подготовлены. Потерю Леонида Евгеньевича нет, хотя накрошили зверей они очень прилично. Сколько? Намазывая поджаренный кусочек свежего хлеба толстым слоем масла и присматриваясь к баночкам с разным вареньем, с интересом спросил я. Подсчет еще идет, Ярослав Константинович, осторожно ответил Аршавин. Олег в этот раз считает сам, поэтому цифры очень примерные. Что-то не понравилось Пискареву в артефактном сканере, но там только зверей четвертого ранга уже за полтора десятка туш перевалило. Гости даже самое ценное не берут, поэтому за миллион точно будет, а может и больше. Они же до места еще не добрались даже. Хорошо, улыбнулся я. Скорее всего, змей прислушался к моему совету и временами показывался на глаза бойцам Леонида Евгеньевича, чтобы те не теряли бдительности. Вряд ли гостей интересовала добыча с чудовищ, но, после первых нарушений, я был настроен проследить за полным соблюдением остальных договоренностей. А с растениями что? Не могу сказать, ваша светлость, покачал головой Ратай. Что-то точно нашли. Ребята рыщут по зоне всю ночь напролет. С ними по два десятка витязей с каждым. На три группы сборщиков уже 12 мешков чего-то собрали и на нашу сторону границы переправили. Если хотите, я Сашку позвоню, чтобы точнее узнать. Он разбором добычи своих занимается. Не нужно, покачал головой я. Отвлекать старосту Сумани от работы мне не хотелось. Не так важно было, сколько и чего нашли сборщики. Главное, что выстроенная схема отлично работала. В крайнем случае, можно было докупить нужные ресурсы за счет добытых группой Зейда ингредиентов из аномальных зверей. Там витязи присматривают за находками, Ярослав Константинович, добавил Шатун. Они больше всех заинтересованы в успехе поисков. Вроде как уже на десяток банок мази насобирали. Если на всю глубину рейда гостей зайдут, то может и больше получится. Меня просили уточнить, нужно ли забирать те туши, которые недалеко от логова Россажа остались. Нет, уверенно ответил я. Они были одной из заявленных целей рейда господина Зейда. И Седоку я говорил, что мы ничего из той добычи не брали. Не хочу, чтобы кто-то из этих двоих заявился к нам с вопросами. Сами найдут, сами убедятся, что я говорил правду. Остальное не наша забота. На самом деле, причин было больше, но перечислять их все в разговоре с Ратаем я не видел смысла. Например, неадекватная реакция Геннадия Алексеевича могла заставить представителя банка пойти на очень активные действия, если он не получит желаемую информацию о положении дел в аномальной зоне. А мне его внимание было не нужно, особенно в свете того, что я собирался через пару дней отправиться на длительную ночную прогулку с Антипом. Тоже верно, Ярослав Константинович, довольно улыбнулся Аршавин. «Еще что-то интересное можешь рассказать, Николай Петрович?» Заметив улыбку Шатуна, спросил я. «С Прохором пообщался вчера, «Ваша светлость», — ответил Ратый. «Новости есть по Антипову и его семейству. Странные, я бы сказал. Поехали тогда». Заканчивая завтрак, поднялся из-за стола я. «По пути к особняку барона Кострова мне расскажешь, как там командир дружины наших соседей поживает». Глава 14. «Если хотите, я предупрежу дружинников барона Кострова, что к нему приедет гость. Пока мы шли к машине», — предложил Аршавин. «Не нужно», — покачал головой я. «Барон будет у себя в имении. Мы с ним так договаривались, но у меня все времени не было заехать к соседу». «По делам», — осторожно уточнил Рата, и я невольно улыбнулся. «Знаешь, Николай Петрович, иногда так бывает, что можно и просто в гости заехать», — ответил я. «Для меня все же есть разница. Одно дело, когда ты в гости едешь и можешь попутно что-то обсудить. И совсем другое, когда едешь к человеку только ради того, чтобы решить какие-то дела. С Игорем Юрьевичем, к счастью, скорее первый вариант, чем второй. Что скажи дубам?» «Хорошо все с Прохором», — аккуратно выводя вездеход с парковки, — ответил Аршавин. «Только новые хозяева не особенно лучше старых». «Это я уже понял», — усмехнулся я, — «когда из Москвы возвращались». «Ну да», — подтвердил Ратый. «Во всех остальных направлениях ситуация примерно та же. Начали с повышения сборов с населения владения. Вернее, порезали содержание и снабжение всего, чего только можно. Направили в приграничную зону аномалии 3/4 своих сил и всех ребят Кожедуба, чтобы максимально выпотрошить зону до начала гона. Дружинники возвращаются только чтобы сдать добычу и подлечиться, а потом снова уходят в аномалию. Прохор сказал, что дела до окружающих владений им нет никакого. А еще Кожедуб просил передать, что они и дня не простоят после начала гона. А вот с этого места поподробнее, понимая, что именно эта информация может очень сильно повлиять на мои планы по защите владения, приказал я. «Они не бойцы», — невозмутимо ответил Шатун. «Мы катили по грунтовой дороге в сторону границы с владением Кострова, и повсюду я видел следы присутствия своих людей. Если в первые дни после возвращения мы ездили по диким лесам, то сейчас пропустить многочисленные следы колес и боев мог только слепой. Родовая сеть тоже активно участвовала в защите моих земель. После качественного восстановления, накопление энергии пошло значительно быстрее. Быстро проверив состояние сети, пришел к выводу, что можно начать модернизацию. Если не сильно задержусь в гостях, то приступлю прямо сегодня». Аршавин некоторое время молчал, подбирая нужные слова, а потом продолжил. «Налетчики, грабители, старатели, не знаю, как правильно их назвать, такие приходят в подходящий момент, чтобы получить максимум выгоды. Но я не верю, что кто-то из них станет жертвовать своими жизнями ради защиты империи или жителей владения». Алексей Андреевич подобрал, мягко говоря, не очень хорошую кандидатуру для договора патронажа, хмыкнул я. «Очень многие главы аристократических семей жаждали получить место в первой линии защиты аномальной зоны. Вот только мало кто из них действительно понимал, насколько это тяжелое бремя. Ожидаемо. Гости с Дальнего Востока пытаются очень агрессивно зарабатывать на тех процессах, про которые знают очень мало», — произнес Ратый. «Прохор считает, что они могут спровоцировать сильную реакцию аномальной зоны, но он не может их остановить. Только сообщил, что его люди держатся ближе к границе с нашей территорией. Если что-то пойдет не так во время начала гона, я предупрежу Александра Егоровича, чтобы он встретил Кожедуба и его людей на границе», — кивнул я. «Но для нас это не очень хороший вариант, переманивать чужих дружинников на свою сторону. Пока Прохор официально служит Антиповым, я смогу только дать ему временное убежище, а потом ему все равно придется вернуться на землю Алексея Андреевича. Если Прохор все еще будет служить князю», — хмуро поправил меня Аршавин. «Насколько я помню, супруга главы соседской дружины в очень плохом состоянии и живет только благодаря усилиям князя Антипова», — произнес я. «Кожедуб не из тех людей, которые могут забыть о подобном или предать. Екатерина была укушена жрисом, Ярослав Константинович», — негромко сообщил Шатун, видя непонимание на моем лице, продолжил. «Это очень редкая тварь, которая живет в глубинных частях аномальной зоны. Ближе 60 километров от границы их вообще ни разу не видели. А дальше? Туда вообще редко кто заходит и еще реже возвращается. Но данные об этом существе есть?» Посмотрев на главу родовой дружины, уточнил я. «Есть», — неохотно кивнул Николай Петрович. «Ну как данные? Я бы назвал это скорее байками старожилов зоны, чем официальными сводками. Если рейд Антипова встретил и убил это существо, «Значит, должны быть и официальные данные», — предположил я. Рейд Антипова встретил Жириса и сбежал, оставив заслон из самых сильных бойцов и магов, — угрюмо ответил Ратый. «В этот заслон попала жена Прохора, и он сам остался тоже. Вот только Жирис пошел за основной массой и даже не обратил внимания на то, что его кто-то пытается перетянуть на себя. 10 сильных магов и 30 бойцов, из которых 5 были ратами и мастерами. Жирис просто пронесся мимо, оставив после себя только облако смертельного яда. Кого накрыло полностью, тот умер мгновенно. Кого частично, тех удалось дотащить до границы. Основной рейд ушел только потому, что тварь не пошла дальше отметки 60-го километра. Там вторая граница зоны находится. Условная, но ее тоже не пропустишь. Интересно, задумчиво протянул я. Это какой же силы должен быть монстр, что он может только в глубинных слоях аномалий жить? Если даже близкая добыча не заставила чудовище покинуть привычную территорию, то это означало, что прибыль от охоты не перекрывала потери. А какие тогда должны быть эти энергетические потери? Мне нужна подробная характеристика чудовища, Николай Петрович. Нет, мгновенно возмутился Ратый. Даже не думайте, Ярослав Константинович, даже не думайте, ни с витязями, ни даже с полным подразделением Зида. Это самоубийство. Я не говорю, что пойду искать этого Жириса, Ратый, рассмеялся я. Не нужно так переживать. Но понимать, что это за зверь и чем он может угрожать при встрече, мне нужно. Вот об этом я и говорю, проворчал в ответ Аршавин. Во-первых, я прекрасно знаю, как вы используете подобную информацию. Иглобай до сих пор снабжает наше производство заряженной аспектом жизни водой. Во-вторых, Жирис встречается только дальше 60 километров от границы. Как при каких условиях вы с ним можете случайно встретиться, ваша светлость? Уел, широко улыбнулся я. Но в ближайшее время я туда точно не пойду, Николай Петрович, не с такими силами. Рассказывай. Жирис внеранговый зверь, подозрительно покосившись на меня, ответил Ратый. Можно сказать, что это что-то вроде искалеченной формы семикрылого. Подробности, Николай Петрович, требовательно произнес я. Мне нужны подробности. Аномальные звери становятся носителями аспектов в сплетениях, когда попадают туда случайно издалека, начал Шатун, но я не стал ему говорить, что это мне давно известно. Ратый не был особо болтливым человеком, и раз заговорил о таких простых вещах, то это имело значение. На внешнем кольце рождаются только монстры первого ранга. Для получения второго им приходится много жрать, и далеко не все доживают до момента увеличения собственной силы. На втором ранге часто добавляется еще один аспект или вырастают силы первого, как было с земляным эргом, которого мы недавно добыли. Это при условии, что зверь был обычным, уже понимая, к чему клонит Аршавин, добавил я. В точку, ваша светлость, кивнул Шатун. Если зверь был, например, третьего ранга и попал при это в сплетение, то он наверняка сдохнет. Вот только верно это лишь для внешнего кольца аномальной зоны. Что и как происходит в ядре, никто не знает. Официально, чуть выделив голосом слово, произнес я. Легенды говорят, что иногда в ядре зоны рождаются очень сильные чудовища, не глядя на меня, проворчал Ратый. Когда зверь сам идет в сплетение за силой, то он становится чем-то вроде семикрылого, стабильным, закрытым и достаточно умным, чтобы хорошо использовать дарованные силы. А если случается какая-то проблема или зверь пытается сбежать от погони и влетает в подобное место, то рождаются твари вроде Жириса. С каким аспектом? Первым делом уточнил я. Дело не в аспектах, Ярослав Константинович, покачал головой Николай. У ядра зоны просто нет монстров с одной или двумя силами. Там меньше 3 только у новорожденных щенков, или таких, как черыги. Это, знаю таких, нейтрально кивнул я. Встречали во время одной из вылазок. Понятно, смерив меня долгим взглядом, ответил Аршавин. Проблема Жирисов в том, что эти чудовища постоянно фонтанируют разными силами. Они не умеют контролировать этот процесс. Некоторые считают, что подобный монстр не может прожить долго, потому что убивает себя в какой-то момент. Но ты считаешь иначе, по тону собеседника поняв, что тот не согласен с общей теорией, уточнил я. Я считаю, что вариантов больше одного, угрюмо ответил Шатун. Раз монстр может сдохнуть от своей силы, то может и стабилизироваться. А это уже совсем другая история, потому что, в отличие от семикрылых, Жирисам доступно 6 аспектов. Жену Прохора тварь отравила слитым потоком смерти, тьмы и воздуха. Они так переплелись в шлейфе чудовища, что почти превратились в единую уродливую силу. «Неудачно сложился тот рейд», — проворчал я. «Почему неудачно?» — удивленно спросил глава моей дружины. «Найти-то они Жириса нашли, просто силы не рассчитали. Такое тоже часто бывает с подобными тварями». «Что?» — растерянно переспросил я. «Целью похода был именно этот монстр?» «Я понял так», — пожал плечами Ратый. «По крайней мере, Прохор сказал, что нашли тогда добычу на свою голову. Лучше бы сразу вернулись». «Вот как», усилием воли давя ураган мыслей в голове, протянул я. «Пока выводы делать было рано, но ситуация с исследованиями Антипова резко менялась. А когда это все произошло, ты сказал?» «Я не говорил, не обратив внимания на мое закаменевшее лицо», — ответил Ратый. «Лет 8 назад, примерно, точнее не скажу, но уже тогда ваш отец с Алексеем Андреевичем не в ладах были. Привет, парни, как служба?» Вездеход остановился у неприметного поста дружинников барона Кострова. Он находился чуть дальше нашей границы в удобном углублении пограничной засеки. Можно было не сомневаться, что в завалах было оборудовано много хороших огневых точек. Последняя фраза Николая Петровича была обращена к постовым, но я ее почти не слышал. 8 лет. Даже если Ратый где-то ошибся, то этот срок все равно был больше, чем прошедшие с момента казни отца и старших братьев время. Даже предположительная инсценировка гибели княгини Разумовской случилась раньше. В тот момент, когда прежний глава моего рода отправлял на Дикий континент выделенную бригаду витязей за редкими ресурсами для своих исследований, Алексей Андреевич Антипов пытался поймать в глубинных территориях Тверской аномальной зоны уникальное чудовище, монстра, который мог стать источником всех аспектов сразу для тех исследований, которые сосед вел уже тогда. Если добавить к этому полученную мной схему конденсации грязного эфира из лаборатории Антипова, то получалось, что сосед продвинулся в поисках дальше, чем мой отец. Или нет, Аршавин закончил болтать с соседскими дружинниками и вездеход двинулся дальше. Пару минут в салоне стояла полная тишина. Ратый следил за дорогой, а я пытался провести сравнительный анализ тех данных, которые были в дневнике отца и достижений князя Антипова. В итоге пришел к выводу, что пути сильно отличались и почти не пересекались. Антипов пытался найти способ создать новый тип энергии на основе аномальных зверей и сделать так, чтобы им могли пользоваться все. Вернее, у него не было другого выхода. Пойти по пути главы рода Разумовских сосед просто не мог. Мой отец тоже искал способ конденсации эфира, но у него расклад был совсем другой. Родовой дар, доставшийся Разумовским от вершителя Илгара, превращал их во владельцев уникального сочетания сил и аспектов, которые могли, в теории, создать чистый эфир. Вот только без помощи самих Разумовских, повторить это никто не мог. Только представив себе ту власть, которую мог получить мой род, у меня закружилась голова. Партия амулетов с чистым эфиром могла перевернуть ход любого сражения. Десяток артефактов на основе этой энергии легко стал бы причиной сменить правящую династию. И это только то, что первым приходило в голову. Во рту мгновенно все пересохло. Следом за первыми мыслями пришли следующие. Если до императора дошли слухи, над чем работает мой отец, то ничего удивительного в судьбе старших мужчин моего рода не было. И теперь хотя бы частично стало понятно, зачем была устроена показательная казнь. Слугам правителя Российской империи нужен был дар моих родственников. Мой дар. Вот только одного они не знали. Если большинство родовых сил можно было, хоть и с огромными оговорками, адаптировать через специальные артефакты и множество реликвий к работе с носителями того же аспекта, то родовая сила моей семьи без крови не работала вообще. Это было одно из тех условий, которые я сам предусмотрел в далеком прошлом. Тогда без моего одобрения ни один носитель силы не мог использовать магию. Суть запрета немного изменилась с веками, но принцип остался тот же. И поэтому мы выжили, уставившись в одну точку, едва слышно произнес я. «Да, ваша светлость», — кивнул Аршавин, и я удивленно посмотрел на Ратая. «Еще как выжил. За этими разговорами про жену Прохора, я чуть не забыл про княжича». «Что? Ничего», — тряхнув головой, чтобы немного прийти в себя, ответил я. «Что там с княжичем? Ты про младшего Антипова?» «Да, ваша светлость», — сворачивая к имению барона Кострова, — ответил Аршавин. «Прохор и про него мне порассказал немного. Сильно переменился княжич после того, как выздоровел. Очень сильно. За ум взялся. Все книги какие-то штудирует и из своей квартиры Тверской на улицу почти не выходит. Вроде даже какой-то труд научный затеял писать о влиянии разных аспектов на организм одаренного. Хорошо, одобрительно произнес я. Все лучше, чем по кабакам таскаться. Это верно, Ярослав Константинович, остановив вездеход на парковке и повернувшись ко мне, согласился Шатун. Вот только Антон Алексеевич теперь постоянно старшего брата своего донимает, чтобы тот заставил отца сменить политику в отношении Разумовских. И с другом своим, Быстряковым-младшим, постоянно созванивается и обсуждает что-то подолгу. Сын графа с отцом своим последнее время тоже не в ладах сильно. И, вопросительно поднял брови я, и в их разговорах часто название одного аномального зверя мелькает, ваша светлость, Семикрылова, негромко ответил Ратый. Прохор мужик очень умный, 2 и 2 сложить без проблем может. Он еще тогда спрашивал, не встречали ли мы кого у границы. Одним словом, дал он мне адрес в Твери, где супруга его лечение проходит. Если вдруг она на поправку после всех этих лет пойдет, то за ответом Кожедуба дело не встанет. Понял, кивнул я и открыл дверь, выходя из машины. Надеюсь, супруге Прохора действительно станет легче в скором времени. Ты меня не жди, Николай Петрович. Я позвоню, когда забирать меня можно будет. Это не раньше середины дня точно. Как прикажете, ваша светлость, кивнул Шатун. Что Прохору передать? Что мне завтра в Тверь по делам нужно, ответил я. Выходные на носу, а я так до магазина Воронцовых и не добрался. Пора дружины нормально снаряжать. Вот в пятницу и поеду. Спасибо, ваша светлость, расцвел улыбкой Аршавин. Так и передам все. Вездеход уехал, а я двинулся в сторону бани. Дружинники на пограничном посту заранее сообщили барону, что я иду к нему в гости, потому что за огромными окнами бани виднелся приглушенный свет. Что это все приготовлено для меня, я был уверен ровно до того момента, как увидел стоящую у входа в здание пару мужчин. Одни из них был Игорь Юрьевич, а второго я видел впервые. «Добрый день, господа!» Подойдя ближе, первым поздоровался я, и на лице незнакомца появилась очень слабая и осторожная улыбка, будто он сделал что-то такое, что могло мне очень сильно не понравиться. «Здравствуйте, Ярослав Константинович!» Протягивая мне руку, довольно улыбнулся Костров. «Очень здорово, что вы решили ко мне заглянуть именно сегодня, ваша светлость. Знакомьтесь, граф Олег Сергеевич Корчиковский, глава 15». Быстро перебрав в памяти лица знакомых тверских дворян, Корчиковского среди них не нашел. Если учесть, что Настя еще перед визитом на прием бывшего губернатора зарядила меня фотографиями всех потенциально полезных аристократов губернии, то ничего серьезного из себя Олег Сергеевич не представлял. Однако, торопиться с выводами я не стал. «Приятно познакомиться, ваше сиятельство», — слегка кивнул я гостю барона. И в этот момент граф показал фантастическую ловкость. Иногда в высшем обществе возникают неловкие моменты. Кто-то считает себя выше других, а кто-то гордится тем, что стоит на одной ступени с высшими аристократическими семьями. Когда подобные заблуждения сталкиваются с реальностью, случаются довольно неожиданные ситуации. Приветствия среди дворян могли отличаться в зависимости от степени знакомства. Кто-то мог пожать руки, а кто-то даже кивком собеседника не удостаивал. Когда мы встретились в первый раз с князем Истоминым, то выразил свое отношение к моему роду именно так. Я же не торопился с подобными жестами и выбрал умеренно светский вариант. А вот граф Корчиковский явно рассчитывал на большее и уже тянул в мою сторону руку. А потом перевел неловкий жест в изящный поклон. Костров только вздохнул и неодобрительно посмотрел на меня. Он у себя дома вообще игнорировал любые правила этикета, особенно если ему было лень их соблюдать. И я рад познакомиться с вами лично, Ярослав Константинович. Не моргнув глазом из-за случившегося недопонимания, улыбнулся граф. «О вас так много всего говорят, что был готов увидеть настоящего волка аномальной зоны, а не молодого юношу. Как вам удается столько всего успевать, ваша светлость? У меня постоянно не хватает времени даже на простые дела, и это при том, что мои владения находятся во втором круге обороны. Граф Корчиковский управляет землями за владениями князя Истомина», — пояснил Игорь Юрьевич. «Идемте в баню, господа, там продолжите ваши знакомства». Короткое пояснение Кострова будто вскрыло запечатанную кладовку в памяти. Я снова увидел лицо Истомина, с его характерным презрительным выражением. Такие люди почему-то всегда были уверены, что им должен весь мир просто за то, что они жили на этом свете. А когда князь наконец избавил нас от своего общества, то рядом с ним возник граф Корчиковский. Я не смог его вспомнить сразу, потому что видел Олега Сергеевича всего раз и то мельком. А вот то, что он официально входил в свиту Истомина, могло сильно повлиять на наши дальнейшие знакомства. Не всегда возраст имеет решающее значение, Олег Сергеевич. Слегка улыбнулся я. Дружеский визит к соседу стремительно превращался в словесную дуэль с непонятным гостем Кострова, и это сильно портило мне настроение. Задач и проблем в последнее время и так было достаточно много, поэтому я на ходу повернулся к барону и спокойно спросил: «Может мне в другой раз заехать, Игорь Юрьевич? У нас все же соседский разговор о делах обороны первого круга». «Так его сиятельство не ко мне приехал», — хмыкнул в ответ Костров. Несмотря на разницу в титулах, барон спокойно говорил о госте так, будто его рядом с нами не было. Я сделал на этот счет заметку у себя в памяти, а еще отметил, что сам граф на подобный ход со стороны Кострова никак не отреагировал и только чуть ускорил шаг, ровно настолько, чтобы можно было сказать, что он просто не слышал наш разговор. Правда, ушел он так быстро, что реально перестал нас слышать. «Олег Сергеевич очень интересовался вашими предпочтениями в напитках, ваша светлость. Возможно, хотел сделать презент или что-то подобное. Вот только ни я, ни кто-либо еще в нашей губернии о вас толком ничего не знает». О чем я графу и сказал. «А насчет гостя можете сильно не переживать, Ярослав Константинович. Он ненадолго заскочил. Благодарю», быстро раскидывая в голове слова собеседника, слегка кинул я. Этим мне и нравился Игорь Юрьевич. Всего парой фраз барон сумел выдать всю необходимую информацию для того, чтобы я мог сделать важные выводы в отношении Корчиковского. «Тогда наши вопросы». «Обязательно, ваша светлость», — широко улыбнулся барон. «После третьего пара, а может даже после четвертого». В терминологии Кострова это означало, что гость уедет в течение часа, может чуть больше. Но все получилось немного иначе. Когда мы зашли в раздевалку, граф уже скинул пиджак и замедленно расстегивал белоснежную рубашку. Я приветливо кивнул Олегу Сергеевичу и неожиданно увидел на его лице выражение суровой решимости. «Мне нужно с вами поговорить, Ярослав Константинович», — произнес граф. Я пошел на первый пар, проходя мимо нас в дальнюю часть помещения, — нейтрально произнес барон. «Присоединяйтесь, как все решите, господа». На этом запал Корчиковского как-то сошел на нет. Мне достаточно сложно было понять этого человека. С одной стороны, он предпринял массу действий, чтобы добиться со мной встречи. Для полноценного владетеля, пусть и второго круга обороны, это уже было странно. Многие могли просто позвонить или найти другие варианты связаться со мной напрямую. Граф пошел обходными путями, что говорило о его желании скрыть от посторонних свой интерес. Почему это было так, я примерно предполагал. Князь Истомин был не из тех людей, которые одобрили бы подобные действия кого-то из своей свиты. При этом уверенности и решительности графу явно не хватало. По моим ощущениям, он был из тех, кто будет отмерять 27 раз, прежде чем отрезать. А значит, о том, чтобы начать действовать, этот человек задумался уже давно. Вот только до конца со своим отношением к собственному порыву Корчиковский так и не определился. И это не давало ему покоя. «Я внимательно вас слушаю, ваше сиятельство», — решил я подтолкнуть графа в нужном направлении. «Понимаю, что слухи обо мне ходят самые разные, но я вас уверяю, что наш разговор останется только между нами. У меня для вас есть предложение, ваша светлость», — будто бросаясь в холодную воду с головой, выпалил граф. «Во время раздела имуществ корпорации вашего рода, князь Истомин предложил мне забрать часть оборудования из Себыкина. Тогда я посчитал это отличным вариантом, потому что дела у моего рода шли не очень хорошо. Но сейчас понимаю, что это было ошибкой. Я хочу вернуть вам все, что мне передал князь Истомин. Но если он об этом узнает, то у меня будут огромные проблемы, потому что мой род практически полностью финансово зависит от соседа». «Благодарю вас за откровенность, Олег Сергеевич», — улыбнулся я. «Для меня всегда имеет большое значение честность собеседника, и я буду честен с вами в ответ. Как вы смотрите на то, чтобы ваш род стал самостоятельным и независимым от Истоминых? Поселок Себыкино, первый круг обороны Тверской аномалии, зона ответственности рода Разумовских». Елизавета Алексеевна Ежова сидела в задумчивости на подоконнике, глядя на улицу, где вовсю кипела жизнь. Вообще, с момента их появления во владениях Разумовских, который произошел совсем недавно, здесь многое изменилось. Приехали они, по сути, в руины, на которых как-то поддерживали жизнь немногочисленные фанатики. Нет, они не то что выживали в прямом смысле этого слова, нет, они выживали, в смысле жили без особой цели и смысла, полностью полагаясь на принципы и призрачную надежду. Не зря их считали фанатиками. Род Разумовских был практически уничтожен, надежды на его восстановление практически не оставалось, но люди здесь жили и на что-то надеялись. К слову, Елизавета могла понять, если бы остались отбросы и неудачники, которым некуда идти. Но нет, что дружинники во главе с Ратаем, который мог найти работу у любого из родов на отличных условиях, что староста Сибыкина, являвшийся отличным специалистом, которого бы оторвали с руками и ногами. Большинство людей были именно такими, умными, умелыми и, безусловно, смелыми. Ведь первый круг обороны аномальной зоны был далек по безопасности от городского парка. Так вот, за то недолгое время, что они здесь провели, все поменялось просто кардинально. И выглядело это так, как будто в этом месте появилось новое сердце. Елизавета усмехнулась. Это было недалеко от истины. Тут и появилось новое сердце. Сильное, молодое и очень изобретательное. Молодой Разумовский был что-то с чем-то. Елизавета в своей жизни видела много аристократов. Еще больше она видела молодых аристократов, многочисленных отпрысков знатных и не очень родов. И она точно понимала, что Ярослав Разумовский поистине уникальный. И не только среди молодежи. Елизавета встречала не так много благородной молодежи, которую интересовало что-то, кроме выпивки и веселого времяпровождения. Да, сила, влияние и власть, а также, иногда, хорошую успеваемость это не отменяло, вот только все это молодые аристократы делали из-за ответственности перед родом, традиций и обычаев, а также просто обыденной необходимости. Так жили их отцы, деды и так далее. Но, свободное время они тратили на развлечения, потому что были молоды, влиятельны, богаты и потому что просто могли. Разумовский был другим. Совершенно другим. Он, в буквальном смысле этого слова, жил родом. И это было видно невооруженным взглядом. У него не было свободного времени, у него не было желания развлекаться, у него не было другой задачи, кроме заботы о благополучии рода. Глядя на него, пару раз у Елизаветы возникал невольный вопрос, откуда в этом теле столько энергии. Нет, что касается тела, с ним было все в порядке, причем более чем, будучи магом жизни, Елизавета такое чувствовала прекрасно. Развитый не по годам, атлетически сложенный и вполне симпатичный юноша. Но, даже не это было главным. Главным была та энергетика, которая непременно заходила впереди молодого князя в любое место, куда бы он ни направлялся. И эта энергетика буквально сбивала с ног людей, которые были старше и сильнее его, не говоря уже об жизненном опыте и влиянии в обществе. И это было что-то необъяснимое. Это как энергетика молодого и здорового зверя, который бросал вызов дряхлеющему вожаку. Вот только Разумовский, казалось, бросал вызов всем вожакам без разбора, причем абсолютно не заботясь об их силах. А ведь многие из них находились в расцвете своих сил. Тук-тук, дверь в ее кабинет распахнулась и внутрь зашел, как всегда, угрюмый Федор Сергеевич Карс. Елизавета задумчиво оглядела не чужого по сути ей человека. Федор был ее коллегой, товарищем и любовником. Был ли он ее другом? Сложный вопрос, ответа на который у Елизаветы не было. Но он точно не был ее парнем. Причем, исключительно по ее инициативе. Она привычно пробежалась по фигуре Федора. Высокий, крепкий, черты лица несколько простоваты, но ясные голубые глаза смотрят честно и открыто. Про таких мужчин иногда говорят, что за ним, как за каменной стеной. Елизавета, в принципе, была с этим согласна. Лично за нее Федор готов убивать. Это было, кстати, не простым оборотом речи, а доказанным фактом. Вот только, не было в нем чего-то такого, что есть, к примеру, в молодом Разумовском. Елизавета сама удивилась своим мыслям. Разумовский был младше их на 5 лет. Да и как можно сравнивать молодого обученного мага и тут она буквально улыбнулась своим мыслям, потому что после и продолжения у нее не было, не могла она найти подходящих эпитетов для молодого князя. «Привет», улыбнулась она дежурной улыбкой и привычно приняла его короткий поцелуй. Для коллег-аспирантов их отношения не были тайной, но вот широко их старались не афишировать. И это также было желанием Елизаветы, с которым Федор, скрипя сердце, согласился. «Привет», хмуро кивнул он и сел на стоящий у стены стул, не сделав больше ничего, к примеру, не обняв ее и даже не погладив ГХМ по 5-й точке. «Ты все еще дуешься за Горнина», — улыбнулась Елизавета, хотя при этом и сама ничего не предприняла, так и оставшись сидеть на подоконнике. «Вот еще», — фыркнул Федор. Елизавета покачала головой. Она знала этого мужчину уже долгое время и чем-чем, а умением врать он не отличался. Да, собственно говоря, казалось, Федор был в принципе не способен врать, ну или пытаться что-то скрыть. По крайней мере от нее, у него буквально все было на лице написано. В Горнино получилось, надо признать, забавно, витязи. А очень интересные люди, обычные дружинники Разумовских, с которыми они ходили в составе групп, были весьма интересными индивидами, многим отличающиеся от привычного образа аристократической дружины. Но вот витязи были еще более интересными экземплярами. Елизавета знала историю их появления, это не было тайной. Тем более, она примерно представляла, как работает блокада для подразделений в Африке. В общих чертах, конечно же, но знала об этом гораздо больше, чем многие другие выпускники МАМИ. Это объяснялось просто. Как маг жизни она была на особом счету. Все маги жизни являлись мобилизационным ресурсом империи. Да, среди других аспектов были также свои особенности, но именно маги жизни могли принести наибольшую пользу своей стране в случае крупномасштабного военного конфликта. Так что они принадлежали, в первую очередь, империи, а лишь во вторую очередь, себе или роду. Поэтому их образование несколько отличалось от академического пары интересных курсов, до прохождения которых все абитуриенты, без исключения, подписывали гору бумаг. Елизавета знала, для чего эта блокада нужна, как она работает и что бывает, если ее не обновлять. И последнее она увидела во всей своей красе во время посещения Горнина. Сказать, что ее это потрясло, это ничего не сказать. 500 потенциальных безумцев, а возможно, в ближайшее время и трупов, это то еще зрелище. Но, не это конкретно потрясло ее сильнее всего, а отношение этих ходячих мертвецов к своей ситуации. Казалось, что все витязи, как один, абсолютно не волновались ни по поводу своего нынешнего состояния, ни по поводу своего, уже ближайшего, будущего. Изначально, Елизавета восприняла их повышенный энтузиазм и неприкрытое веселье, как признаки помешательства. Ну не может быть такого, чтобы взрослые люди не понимали всю серьезность той ситуации, в которой оказались. А потом она явственно почувствовала дух Разумовских. И это ее немного напугало. Напугало, в первую очередь тем, что чувство было абстрактное и необъяснимое. Елизавета, которая всегда полагалась на разум и здравый смысл, не могла понять, что общего у молодого здоровяка, мастера по кличке Змей, или же у черного крепыша с прозвищем Большой Кот с молодым Разумовским. Но, что-то общее у них, несомненно, было. Что-то, чего так не хватало надежному Федору. При том, что Федора она знала долго, а этих двух увидела впервые. Было в них обоих что-то то самое звериное, что она почувствовала в молодом князе. И Федор также почувствовал то, что она почувствовала. И это ему сильно не понравилось. Дело чуть не дошло до открытого конфликта, который чудом удалось замять. А ведь Федор, похоже, даже не понял, по какому краю пропасти он тогда прошелся. И дело даже не в маге смерти, сила которого просто ужасала. Да, Лиза первый раз видела так близко носителя этого редкого аспекта, но исходящую от него угрозу почувствовала четко. При том, что выглядел он чрезвычайно дружелюбно, широко улыбаясь и откровенно флиртуя с ней. Дело в том, что Федор вряд ли справился и с молодым дружинником. Мастера получить не так-то просто, но и тут есть нюансы. Просто эти двое были прирожденными убийцами. И речь не шла об убийствах тварей, которые для них были просто работой, из которой они справлялись, без сомнения, очень хорошо. Нет, Елизавета чувствовала, что они умели убивать людей, быстро и эффективно. Федор, выросший, как и она, в тяжелых, далеко не тепличных условиях и всего добившийся сам, выглядел по сравнению с ними домашним мальчиком. Вот только сам он этого не понимал, а когда витязи решили приударить за Елизаветой, чуть не слетел с катушек. А витязям только этого и было нужно, это было видно по их глазам. Нет, вряд ли Федора бы убили, все-таки они на одной стороне, но вот отметелили бы его знатно, было у Елизаветы такое предчувствие. Пришлось ей самой все разруливать, жестко обламывая новоявленных ухажеров. Вот только тут проявилась еще одна их особенность. Похоже, эти бравые парни вообще не принимали отказов. Нет, они не наглели и не борзели, но шипение Елизаветы воспринимали как досадное недоразумение, которое в скором будущем обязательно исчезнет. И это также отличалось от большинства виденного Елизаветой поведения аристократов. Да у этих двоих было самомнение выше, чем у некоторых сыновей великих князей. Вот только откуда. Дверь открылась и гурьбой в комнату зашли три их остальных коллеги. Федор тут же убрал обиженное выражение с лица, заменив на обычное отстраненное, а Дима Колесников с порога хмуро поинтересовался. И что за спешка, да еще и секретность. Садитесь. Легко спрыгнула с подоконника Елизавета. Пора уже нам определиться, на какой мы стороне. Глава 16. Корчиковский очень долго смотрел на меня и молчал. Это был действительно крайне осторожный человек, который тщательно взвешивал каждый свой шаг. Главная проблема была в том, что занимался этим Олег Сергеевич постоянно. И если сейчас он пришел ко мне с желанием наладить отношения и заручиться поддержкой, то потом мог прийти точно так же к кому-то другому, к светлейшему князю Пожарскому, например, или к своему прежнему покровителю. Вот только я прекрасно понимал, что произойти это может в одном единственном случае, если граф поймет, что позиции его союзника стремительно слабеют и нужно искать другой вариант поддержки. Кто-то мог сказать, что так крысы бегут с тонущего корабля и что подобным людям доверять нельзя. У всех свой опыт и свое мнение в таких щекотливых делах. Я был уверен, что глава рода Корчиковских крайне умелый дипломат и замечательно ориентируется в обстановке вокруг Тверской аномальной зоны. Иначе он бы ко мне не пришел. Вторым доводом в пользу моего нового знакомого было положение его рода. С этим все тоже было не так просто. Костров сказал, что Корчиковские занимали территорию во втором круге обороны. Это власть и влияние. Не такие серьезные, как у дворян-пограничников, но тоже немалые. Тот же Старковский очень даже хорошо себя чувствовал и в плане доходов, и в плане своих связей. Моя старшая сестра очень неплохо изучила важных представителей аристократии Тверской губернии, и Олега Сергеевича среди них не было, несмотря на земли во втором круге и близость к Истомину. Означать это могло только одно: род графа принадлежал к тем, кого негласно принято было называть прилипалами. Когда нет собственных ресурсов, а влияния недостаточно для самостоятельной политики, приходится приспосабливаться, приходится искать варианты, при которых твой род сохранит позиции или даже улучшит их за счет сильных союзников. Таким, до текущего момента, был для Олега Сергеевича князь Истомин. А теперь я открыто предлагал собеседнику пойти против своего благодетеля. «Это невозможно, ваша светлость», — наконец вымученно улыбнулся граф. С него словно слетела маска дворянского лоска и осторожности, обнажив лицо уставшего от постоянной борьбы человека. «Вы должны дать мне слово дворянина, что эта беседа останется только между нами. Понимаю, что требовать что-то я не вправе, но иначе говорить открыто просто не смогу. Игорь Юрьевич уверен, что вы серьезно относитесь к подобным вещам, а барон отлично разбирается в этом вопросе. Со своей стороны я даю вам слово дворянина, что предмет нашей беседы останется тайной для других людей до того момента, пока вы сами не решите с кем-то поделиться этой информацией. Слово дворянина». Невозмутимо кивнул я, и Корчиковский будто стал немного ниже ростом. Возможно, граф не до конца понимал, что рассказывать о его тайнах мне банально некому, да и не входило подобное в мои привычки. Я мог поиграть на нервах собеседника, но не видел в этом никакого смысла. Олег Сергеевич и так поставил себя в очень уязвимое положение своим визитом к Кострову. «Барон Костров хорошо разбирается в людях», — усмехнулся граф. «Не ожидал. Почему вы считаете, что ваш род не сможет выйти из-под протекции Истоминых, Олег Сергеевич?» Не желая ставить в еще более неловкое положение собеседника, перешел к делу я. «Потому что большая часть территории моего рода, фактически, работает на нужды соседа», слегка кивнув мне в качестве благодарности, ответил Корчиковский. «Переработка аномальных зверей первых рангов, снабжение населенных пунктов на территории Истоминых, поставки его дружине, много всего. До определенного момента это было крайне выгодно для моего рода, Ярослав Константинович. Так действовал мой отец и мой дед. Тактика оправдывала себя поколениями, но мы не задумывались об обратной стороне такого сотрудничества. На текущий момент все контракты на снабжение убыточны. Вернее, они приносят такой минимум доходов, что я могу только покрывать все издержки. Что мешает вам заключить новые контракты с другими владетелями первого круга?» Уточнил я. «Мне нечего им предложить, ваша светлость», — невесело улыбнулся граф. Выглядел он при этом как человек, полностью осознающий собственное положение. Все договоры с Истоминами заключены на длительный срок, и расторжение контракта по любому направлению потянет за собой лавину последствий. Михаил Юрьевич не зря считается в Твери одним из лучших знатоков права. Всего несколько ошибок с моей стороны могут превратиться в настоящую катастрофу для всего рода Корчиковских. Неустойки будут такими, что их даже мои внуки будут выплачивать. Но при этом вы все равно пришли ко мне, с интересом посмотрел на Олега Сергеевича я. «Потому что я не хочу, чтобы мой род стал целью Разумовских», — предельно честно ответил граф, и это тоже стоило ему немалых усилий. «Признать, что ты опасаешься мести какого-то мальчишки, да еще находясь под защитой сильного княжеского рода, это ставило под вопрос не только твои возможности, но и статус твоего покровителя. 5 лет назад я принял участие в разделе имущества корпорации Разумовских, Ярослав Константинович, пусть опосредованно, пусть мои люди и не участвовали в атаке на ваши земли, но оборудование Веги сейчас стоит на моей земле, и я готов вернуть его с дополнительной компенсацией, чтобы между нашими родами не было старых обид и конфликтов. Если вас устроит сумма в 500 тысяч рублей, то я готов перевести деньги на счет Разумовских в день возвращения оборудования. Мне нужно подумать, Олег Сергеевич», услышав скрип открывающейся двери, ответил я. В раздевалку зашел Костров. Барон был ярко-красного цвета, и от него густо валил пар. Окинув нас хмурым взглядом, Игорь Юрьевич молча прошел мимо и шумно упал в бассейн. Послышалось довольное фырканье, словно рядом плавал гигантский кот. Граф кивнул и ушел следом за бароном, а я направился в парилку. Костров разогнал температуру почти до 80. В воздухе стоял густой аромат трав и масел. Я уселся на полок и закрыл глаза. Корчиковскому я не соврал. Мне действительно нужно было подумать, что мог предложить мне граф, чтобы был смысл с ним сотрудничать. Просто взять деньги и оборудование не вариант. Нужно хорошо изучить контракты графа и Истоминых, прежде чем делать выводы, но и так можно было сказать, что потеря оборудования для переработки аномальных тварей могла стать причиной разорения Олега Сергеевича. Это мне было не нужно. Сумма отступных тоже не особенно впечатляла. Хорошо нагревшись, вышел в зону отдыха, по пути забрав свой телефон. Карту приграничных территорий Тверской аномальной зоны найти было нетрудно, и владение Корчиковских я отыскал очень быстро. А как только его увидел, в голове родилась интересная идея. Охладившись в бассейне, выбрался к беседующим о чем-то мужчинам. Олег Сергеевич, усаживаясь на простую деревянную лавку и беря в руки запотевший бокал с квасом, произнес я: «А почему вы считаетесь владетелем второго круга обороны, если ваша территория касается границы аномалии?» «Всего километр, Ярослав Константинович». Мгновенно поняв, о чем я говорю, ответил граф: «По сути, там только узкий коридор между землями князя Истомина и графа Новикова. Буферная зона. Я там держу часть родовой дружины, но еще ни разу не было проблем или прорывов. Можно сказать, что это курорт для опытных бойцов. В аномальной зоне этот кусок границы перекрывают сильные соседи, а свои границы они блюдут и без моего участия. Перешеек, надежно защищенный моим бойцам, только остается иногда отлавливать всякую мелочь, которая забредает из аномалии. Пару раз даже крупных зверей второго ранга ловили. Крупных зверей, понимая, насколько далек Корчиковский от реалии аномальной зоны», эхом повторил я. «Второго ранга», негромко рассмеялся Костров. «Надо сказать, что вы не особенно расстраиваетесь по этому поводу, Олег Сергеевич. Многие сильно переживают, когда теряют добычу. Мне хватает того, что поставляют в цех на моей территории дружинники князя Истомина», нейтрально ответил граф, но я тут же понял, что его задела эта тема. В зону отдыха вошел крепкий мужчина в полевом камуфляже и что-то шепнул барону. Костров недовольно поморщился, но все же неохотно поднялся. «Покину вас ненадолго, господа», — сообщил Игорь Юрьевич. «Вам нужно докупить оборудование для работы с монстрами второго и третьего ранга, Олег Сергеевич», — когда Костров ушел, произнес я. «Это достаточно затратно и бессмысленно, ваша светлость», — немного подумав, — ответил граф. «Михаил Юрьевич обрабатывает ресурсы такого плана у себя, а другие соседи не станут ко мне отправлять добычу. Многие связаны с Истоминым договоренностями и обязательствами. Да и, честно говоря, 1 000 000 рублей на покупку такого оборудования у меня просто нет. Ну, как минимум, половина суммы у вас точно есть, ваше сиятельство», — широко улыбнулся я. «Вторую половину я переведу вам, Как только мы утрясем все детали, считайте, что это моя плата за предоставление в пользование моего рода зоны отдыха на вашей территории. Такой вариант дополнительного заработка ваши контракты с Михаилом Юрьевичем не запрещают? Вроде бы нет, очень осторожно ответил Корчиковский. Когда дело дошло до конкретных действий, в Олеге Сергеевиче проснулась его врожденная осторожность. Помимо того, что это не должно быть запрещено прямо, могли возникнуть еще и проблемы с самим Истоминым. «Мне нужно проконсультироваться по этому вопросу. У меня есть отличный специалист», — улыбнулся я. «Можете обратиться к господину Битюжину. Боюсь, его услуги мне не по карману, Ярослав Константинович», — честно признался граф. «Считайте, что это мой вклад в наше плодотворное сотрудничество, Олег Сергеевич», — невозмутимо ответил я. «Для меня важно убедиться, что мы не встретим подводных камней, когда начнем действовать, и я готов заплатить за уверенность в этом вопросе». «Как скажете, ваша светлость», — неожиданно согласился Корчиковский и впервые нормально улыбнулся. «Если это имеет значение, то коридор внутри аномальной зоны тянется на 10 километров. Эту зону соседи считают нейтральной и туда не заходит». «Отличная новость», — кивнул я. «С заказом оборудования не тяните, Олег Сергеевич. Его нужно получить до начала гона и расположить там, где сейчас находится база ваших дружинников у аномалии. Сможете все организовать так, чтобы зона переработки была готова в течение недели?» «Смогу», с какой-то бесшабашной уверенностью, кивнул Корчиковский. «Людей и техники мне хватит. Ангары подходящие тоже есть. Только охрана нужна будет соответствующая. Об этом можете не беспокоиться, ваше сиятельство», ответил я. «Группа моих людей будет отправлена к вам на длительный отдых. Они займутся обеспечением безопасности и поставками ресурсов для цеха переработки. Ваша задача – создать видимость активности и усиления собственной дружины на этом участке. Доходы от переработки и продажи ресурсов делим пополам. Доставку продукции в Москву я организую по своим каналам. Контакты с представителем транспортной компании будут у моих людей. Им также необходимо будет обеспечить доступ на производственную площадку. И еще, рядом с местом проживания моих дружинников не должно быть никого постороннего, и в том числе ваших людей.